Глава 9. Сомсу решительно все равно. За этот месяц после получения письма Элдерсона Сомс постарел больше, чем на 30 дней. Он заставил сомневающееся правление принять его план, сообщить обо всем пайщикам. Было назначено специальное собрание, и точно так же, как 23 года тому назад, когда он разводился с Ирен, он должен был предстать перед публикой, так что сейчас он день и ночь уже страдал от страха перед пронзительными глазами толпы. У французов есть пословица: «Отсутствующие всегда виноваты». Но Сомс сильно сомневался в ее правильности. Элдерсона на общем собрании не будет, но Сомс готов был пари держать, что вину возложат не на отсутствующего Элдерсона, а на него самого. Вообще французам нельзя доверять. Волнуясь за Флёр, боясь публичного выступления, Сомс плохо спал, плохо ел и чувствовал себя прескверно. Аннет посоветовала ему пойти к врачу. Вероятно, поэтому он и не пошел. Он верил докторам, но только для других. Ему же, как он обычно говорил, они никогда не помогали. Скорее всего, потому что до сих пор их помощь не требовалась. Видя, что он не слушается ее советов и с каждым днем становится все угрюмее, Аннет дала ему книжку «Куэ». Он пробежал брошюрку и собирался бросить ее в поезде, но теория, какой бы экстравагантной она ему ни казалась, чем-то его привлекала. В конце концов, делает же Флёр эти упражнения. К тому же они ничего не стоят. И все-таки вдруг поможет. И помогло. Внушив себе 25 раз подряд перед сном, что он чувствует себя все лучше и лучше, он в эту ночь спал так крепко, что Аннет в соседней комнате совсем не спала. «Знаешь ли, мой друг, — сказала она за завтраком, — ты так храпел сегодня ночью, что я даже не слышала, как запел петух». «А зачем тебе его слышать? — сказал Сомс. — Ну, это не важно, если только ты хорошо выспался. Уж не мой ли Куэ помог тебе так чудесно заснуть?» Отчасти из нежелания поощрять Куэ, отчасти из нежелания поощрять Аннет, Сомс уклонился от ответа. Но у него было странное ощущение своей силы, словно ему стало все равно, что скажут люди. «Обязательно сегодня вечером еще раз проделаю», — подумал он. «Ты знаешь, — продолжала Аннет, — у тебя идеальный темперамент для Куэ. Если ты излечишься от своих тревог, ты, наверное, располнеешь». «Располнею». И Сомс посмотрел на ее округлую фигуру. «Ты еще скажи, что я отпущу бороду». Полнота и бороды у него ассоциировались с французами. «Нет, надо за собой последить, если хочешь продолжать эту... как же это назвать? Ерундой не назовешь, даже если ей приходится завязывать 25 узелков на веревочке. Как это по-французски? Словно перебирать четки». Сам он, правда, только просчитал по пальцам. Ощущение своей силы продолжалось и в поезде до самого Лондона. Он был убежден, что может посидеть на сквозняке, если захочет, что Флёр благополучно разрешится мальчиком. Что же касается ОГС, то 10 против 1, что его имя не будет упомянуто в отчетах и речах.